Одним словом, после воцарения пустынника жизнь удавов и кроликов вошла в новую, но уже более глубокую и ровную колею. Кролики воровали для своего удовольствия, удавы душили для своего. Размножаться с опережением и ждать цветной капусты, повторял король, вот источник нашего исторического оптимизма. И кролики продолжали успешно размножаться, терпеливо дожидаясь цветной капусты. «Ты жив, я жива», — говаривала по вечерам крольчиха своему кролику. «Детки наши живы, значит, все-таки король прав». Кролики не понимали, что в перекличке принимают участие только живые. «Если бы жив был учитель», — вздыхал возжаждавший, — «а что я могу один, и тем более в новых условиях?» Впрочем, согласно изречению задумавшегося, он старался развивать в кроликах стрекачество, чтобы удлинять путь злу. Вдова задумавшегося создала добровольное общество юных любителей цветной капусты. По воскресеньям, когда на зеленом холмике возжигался над символической могилой задумавшегося неугасимый огонь, она собирала там членов своего общества и вспоминала бесконечные и многообразные высказывания своего незабвенного мужа об этом замечательном продукте будущего. Свежесть ее воспоминаний о цветной капусте поддерживалась твердым кочаном обыкновенной капусты из королевских запасов. Однажды уже сильно постаревшие король и королева грелись на закатном солнце, стоя у окна, в которое когда-то заглядывал с ветки морковного дуба тот самый крольчонок, что просил цветную капусту. «Находчивый — это тот, который был с красивыми глазами, или тот, который предал учителя?» — вдруг спросила королева у короля. Кстати, придворные косметички смело придавали лицу королевы черты былой красоты, поскольку мало кто помнил, какой она была в молодости. «Не помню. Кажется, родственники», — отвечал король, ковыряясь в зубах орлиным пером. «Но кто мне надоел, так это вдова задумавшегося». Последнее замечание короля, хотя никак не было связано с вопросом королевы, не вызывало сомнений. Очень уж она зажилась. Ее собственные дети и даже некоторые внуки к этому времени уже погибли, а она все рассказывала случаи из жизни задумавшегося, все вспоминала новые подробности его задушевных бесед о цветной капусте. Но и ее тоже можно было понять, ей так было жаль расставаться с дармовой королевской капустой, что это придавало ей силы для долгожития. Одним словом, всех можно понять, если есть время и охота. Интересно, что некоторые престарелые кролики, рассказывая молодым о прежней жизни в гипнотический период, сильно идеализировали его. «Раньше бывало, — говорили они, — гуляешь в джунглях, встретил косого, проходи, не останавливаясь, безопасной стороной его профиля, или встретил коротышку, а он на тебя и смотреть не хочет. Почему? Потому что бананами налопался, как обезьяна». «А где они теперь?» — спрашивали молодые кролики, завидуя такой вольнице. «Косого удавы задушили», — отвечал кто-нибудь из старых кроликов. «А коротышка вообще переродился в другое животное и взял другое имя. Вам повезло, вздыхали молодые кролики. Раньше никто бы не поверил, распалялись старые кролики, чтобы туземцы использовали удавов против кроликов. А выпивка, чистый сок бузины даром раздавали, вспоминали престарелые алкоголики. Хочешь, учись писать, хочешь, пей, твое дело. Но вы забываете главное, напоминал кто-нибудь. При гипнозе, если уж тебе было суждено умереть, тебя усыпляли. Ты ничего не чувствовал. А сейчас рядовые кролики отраву пьют, не давал закрыть тему престарелый алкоголик. Сок бузины идет только для допущенных. Одним словом, что говорить, вздыхал один из старейших кроликов. Порядок был. Удивительно, что и старые удавы, делясь воспоминаниями с молодыми, говорили, что раньше было лучше. При этом они тоже, как водится, многое преувеличивали. При гипнозе как было, рассказывал какой-нибудь древний удав. Бывало, ползешь по джунглям, встретил кролика, хлянул, приморозил. Снова встретил, снова приморозил. А сзади удавиха ползет и подбирает. А кролики какие были! Сегодняшние против тех крысы. Ты его проглотил, и дальше тебе никаких желудочных соков не надо. На своем жиру переваривается. А сейчас ты его душишь, а он пищит, вырывается, что-то доказывает. А что тут доказывать? Жили же! Мечтательно вздыхали молодые удавы. Порядок был, заключал старый удав. И после некоторых раздумий, как бы боясь кривотолков, добавлял: при гипнозе. Они думают, душить легко, часто говаривал один из старых удавов, укладываясь спать и с трудом свивая свои подагрические кольца. Хотя на вид это был далеко не тот удав, которого мы знали, как удава, привыкшего все видеть в мрачном свете. На самом деле это был именно он. Вот и все, что я слышал об этой довольно-таки грустной истории взаимоотношений кроликов и удавов. Если кто-нибудь знает какие-то интересные подробности, которые я упустил, я был бы рад получить их. Лучше всего письмом, можно по телефону, а еще лучше держать их при себе. Надоело. Когда я записывал все это, у меня возникали некоторые научные сомнения. Я, например, не знал, в самом деле удавы гипнотизируют кроликов, или это так кажется со стороны. У Брэма в «Жизни животных» почему-то ничего об этом не говорится. Все мои знакомые склонялись к тому, что удавы и в самом деле гипнотизируют кроликов, хотя полностью утверждать это никто не брался. Среди моих друзей не оказалось ни одного настоящего змееведа. Но потом я вспомнил полузабытого знакомого, который любил говорить, беря командировку в пустыню Каракумы, «Поеду к змеям». Хотя я знал, что он по профессии геолог, но думал, что он как-то попутно и змеями занимается. Я с трудом нашел его телефон